Глава 12. ДРГ Ястрев. За моей спиной стоял аж целый капитан. Судя по нашивкам, начальник местной роты охраны. Да что ж мне не везет так сегодня. Вот какого лешего офицер приперся за нами. Боялся, что мы украдем мочалки из душа? Помоемся? Нет уж, мне терять нечего. Сейчас отступать от намеченного плана никак нельзя. А потому... «Товарищ капитан, да я этого идиота от смерти спасти хочу!» Выдал я, продолжая удерживать Крылова за предплечье, хоть тот и попытался вырваться. «Он же на ногах еле стоит!» Диверсант в недоумении глянул сначала на меня, потом себе на ноги. Глаза капитана, кстати, тоже скользнули вниз. «Минуту назад снаряд уронил, так я еле успел поймать!» Продолжил я врать. «На лестнице, между прочим. А если бы он ударил кого-нибудь по голове?» «Да чего ты несешь?» — начал было возмущаться диверсант, но именно в этот момент я применил лечебный сон. А уже в следующий миг мне пришлось подхватывать оседающее на пол тело. Вот это его срубило, однако. «Ну вот», — произнес я, качая головой, — «говорил же, нельзя ему больше снаряды таскать. Сознание потерял, похоже». «А нет, он спит». «Спит», — удивился офицер и приблизился к нам. Впрочем, он не забывал об осторожности. «Два шага назад, старший матрос Пиховкин!» Капитан, не сводя с меня взгляда, коснулся шеи Крылова, затем убедился, что тот дышит ровно и глубоко. Хлопнул Белобрысова по щеке раз, другой. Хмыкнул, не добившись никакого результата, после чего произнес. «Ну надо же! Сколько живу, впервые вижу, чтоб вот так засыпали. Да еще настолько крепко. Его сейчас, кажись, и бить бесполезно». «Так он третьи сутки не спал толком», — опять соврал я. «То нападение, то ремонт. Товарищ капитан, я, наверное, заберу его, хорошо? На крейсер». «Один. Ты себя-то видел, Пиховкин. Будь здесь, я сейчас найду тебе помощника». При этих словах офицер поднялся и быстро направился в центральный коридор. «Вот же стравля нежданная. Так и чего делать? Утащить спящего диверсанта дальше в душевые? А толк? Спрятаться там вдвоем? Ага, чтобы уже меня потом в дезертирстве обвинили. Но уж нет». «Сюда иди, боец!» — раздался в центральном коридоре грозный голос капитана. «Ну вот, не успею. Он уже нашел кого-то». «Фамилия?» Ответ я не услышал, как и последующие слова командира роты охраны. Зато через несколько секунд увидел самого офицера и кого-то за его спиной. «Радуйся, Пиховкин. Нашелся тебе помощник. Можно сказать, последнего бойца перехватил. Давай, Дремушкин. Вот и фамилия какая говорящая. В общем, давайте поднимайте этого за Соню и тащите на борт крейсера». Офицер задумчиво поскреб лоб. «Медикам его сдайте, что ли? Ненормально это вот так вырубаться». Михей, а это был он от увиденного, сначала впал в ступор, но встретился со мной взглядом и засуетился. Подскочив, попытался подхватить Крылова под руки, затем отстранился и уставился на меня с немым вопросом на лице. «Бери его под правую руку, а я под левую!» Пришлось мне взять командование на себя. «Медленно поднимаем!» Мы с трудом, все же Василий весил за 80 килограммов, подняли Белобрысова и медленно двинулись к выходу. При этом у меня в голове с момента, как увидел дрему, билась мысль. Повезло. И сейчас я пытался вспомнить, есть ли еще места, куда можно завернуть по дороге назад, к выходу с базы обеспечения. К сожалению, ничего припомнить не удалось. «Все, дальше сами!» — строго произнес офицер и повернулся к нам спиной. Я даже не поверил своим ушам. Секунда, и капитан покинул узкий коридор. Но всего через миг мы услышали его грозный окрик. «Сержант, какого хрена у нас в неположенном месте гости шляются? Проследи, чтобы все покинули базу вовремя!» Послышался чей-то неразборчивый ответ, и я понял, что везение нам отмерили не так уж и много. А потому тут же зашипел, обращаясь к младшему оператору. «Дремушкин, делай, что хочешь, хоть коленца выписывай, но отвлеки сержанта. Этого диверсанта нужно спрятать здесь». «Это он?» В голосе Михея послышалась благородная ярость, смешанная с растерянностью. Тут же добавилось отвращение, будто Дрема тащил мешок с вонючим навозом. Пока он не сбросил Крылова, я поспешил добавить. «Он, да не он. Это старший матрос Крылов, а в его теле враг. Дрема, стравля-то кухонная. «Сержант! Займись сержантом! Уведи его куда-нибудь подальше!» В проходе уже шаркнули шаги, и показалась тень. «Да ну как я?» — начал было возмущаться Михей. Пришлось его оборвать на полуслове. «Надо, иначе Борзому придет конец!» Увы, но что-то делать было уже поздно. Похоже, второй шанс мы, как говорится, пролюбили. «Это за вами, что ли, проследить нужно?» — произнес улыбчивый здоровенный детина с сержантскими лычками на погонах. «Ну и какого вас занесло в душевые?» В его глазах вообще не было какой-либо строгости, только праздное любопытство. Такое чувство, что сержант забежал сюда только для того, чтобы поглазеть на нечто забавное, например, на цирк с конями. «Вот этот идиот на ходу задремал и свернул не туда!» — вновь проявил я чудеса красноречия. «Трое суток не спал». «Бывает», — ухмыльнулся боец из роты охраны, но интерес в его глазах уже пропал. «Ты вот что скажи мне. Сами справитесь?» Я чуть не поперхнулся. Судьба так нагло мотала перед носом третьим шансом, что в это даже не верилось. «А то мне и так есть чем заняться». Сержант мотнул головой куда-то назад и добавил. «Там наверху движуха непонятная начинается. Как бы на пост не пришлось бежать, а без меня пулеметный капонир, что без глаз». «Справимся, конечно, сержант», — просипел я, замедлившись настолько, насколько это вообще было возможно. «Если не справимся, нас на крейсере по головке-то не погладят». «Вот и ладненько. Давайте, не подведите». Сержант похлопал меня по плечу, развернулся и поспешил куда-то вглубь базы. Мы переглянулись с Дремой. «Охренеть! У нас бы на крейсере вот так кто-нибудь чужой погулял», — буркнул Михей. «Там комендач сразу сожрет». Я усмехнулся, перехватывая Крылова поудобнее. «Да нет, тут другое. Ты представь, каково сидеть месяцами в этой бетонированной заднице, которую ни одна бомба не возьмет. Не удивлюсь, если они тут дрыхнут целыми днями, причем все, кроме дежурной смены». «Да уж, как здорово, что у нас такое дружное боевое братство на фронте. И как плохо, что этим можно вот так воспользоваться. Это ладно, я обманываю из добрых побуждений. А если вместо меня будут такие вот диверсанты, как Крылов?» Впрочем, на философские размышления об уставе времени не было. Не стоило злить судьбу, у которой наверняка карманы уже пустые. Все шансы нам раздала. Мы двинулись, но не протащили Крылова даже на метр. «Стегни его, вон к тому выступу», — приказал я. Я аж сам удивился от того, сколько в моем голосе было уверенности. «Угу», — отозвался младший оператор, и мы вдвоем подтащили бедолагу к стене. Но судьба, видимо, уже обозлилась на меня, потому что в следующую секунду послышалось грозное. «Вашу мать! Вы какого хрена еще здесь? Где сержант Высоцкий? До отбытия крейсера одна минута! Живо тащите этого обморока наружу!» «Да что за душевые нахрен? Проходной двор какой-то!» — стиснув зубы, подумал я. «Есть, товарищ капитан!» — в один голос выкрикнули мы и тут же приступили к выполнению приказа. Под неусыпным надзором офицера мы вытащили диверсанта в главный коридор. Я нарочно прихрамывал на правую ногу, чтобы хоть как-то замедлить наше передвижение. «Черт, и что же нам делать? Нельзя Крылову на крейсер, никак нельзя. Он же и так, скорее всего, по пробуждению догадается, кто я такой. А еще есть задание, и мне нужно выполнить его во что бы то ни стало. Устранить диверсанта с Борзова — это сейчас главная цель. Что ж, если за ближайшую минуту у нас с Михеем не представится возможности избавиться от крота, то придется пойти на крайние меры». Звук тревожной сирены прозвучал как нельзя кстати. Уж не знаю, что там произошло, но капитан, до этого пристально следивший за нами, вдруг проскочил мимо и юркнул в узкую металлическую дверь справа. Нам же пришлось посторониться, потому что навстречу двигались сразу два тягача, возвращающиеся с загрузки. А за ними уже начали запираться первые внешние створки гермодверей. Я лишь криво усмехнулся. Ну вот, все вышло само собой. Возможно, мне и не нужно было использовать лечебный сон. «Вот стравлюсь с нюансом!» — выругался Михей, едва не сбросив Крылова. «Да мы же застряли здесь, так ее розеток! Как мне на борт попасть?» «Уже никак!» — раздалось позади. Обернувшись, мы увидели догоняющего нас главного старшину Бельдина, очень недовольного, судя по лицу. «Ну а чего вытаращились? За мной! В комнату отдыха! Теперь у нас только одно дело — ждать, когда нас заберут, и надеяться, что не получим выговор. А это крыло все виноват. Без стеснения свалил я все на диверсанта. Сознание потерял, вот мы из-за него и не успели. Да, нас тут человек 10 из экипажа осталось. Предлагаешь всем на Крылова сослаться? Бельдин криво усмехнулся. Я собрался было ответить, но старшина не дал даже рта раскрыть. До окончания погрузки еще минуты две было, мы бы все успели вернуться. «Бардак у них тут, я бы сказал», — шепнул Дрема. Правда, тут же сутулился, когда старшина зыркнул на него суровым взглядом. «Разговорчики мне тут», — рявкнул он, но тут же прошипел в полголоса. «Нам здесь хрен знает сколько мариноваться ты в своем уме. Да и вообще это воздушная тревога виновата. А вот же чертовы пиндосы, шустрые без меры». «Яс», — пробормотал диверсант во сне. Мне аж захотелось леща ему отвесить. С трудом сдержался. Усилием воли, подавляя внезапно вспыхнувшую ненависть, я перевел свой взгляд на выход, который уже полностью перекрыло внешними створками. Вторая бронеплита, поднимающаяся прямо из пола, дошла уже до середины. Еще несколько секунд, и мы окончательно превратимся в непроницаемое бомбоубежище, способное выдержать попадание крупнокалиберного артиллерийского снаряда с ядерной начинкой. Правда, сейчас такое вооружение противник старается не использовать, потому что знает, ответка будет в два раза мощнее. Давно прошла та пора, когда они были уверены, что никто не посмеет. «Пиховкин, тащите Крылова за мной!» — привлек мое внимание главный старшина, а затем перевел взгляд на Михея. «Как твоя фамилия, словоохотливый наш?» «Младший оператор реактора котельного типа Дремушкин». «Будешь отзываться на позывной Дрема», — тут же решил техник. «Все, не отставайте». Я был бы и рад выполнить приказ Бельдина, но именно в этот момент система решила напомнить о себе. Одновременно с этим мир вокруг стал размываться, будто я вот-вот собирался отключиться. Вот же стравля. Внимание! Выполнен редкий протокол нейтрализации вражеского диверсанта. Награда плюс 8 очков значимости. Выполнен скрытый протокол «Сохранить аватару фракции медведи, захваченную врагом». Награда плюс 2 очка значимости. Внимание! Зафиксировано поднятие ранга. Активирован поиск аватары. Аватара найдена. Сержант первого класса, специализация снайпер, член разведотряда морской пехоты. Начата загрузка сознания. Текущая локация — сота номер 411, собственность фракции медведи. Внимание! Обновление характеристик. Уровень взаимодействия с системой — 1. Фракция медведи. Текущий ранг — 3. Очков значимости — 38. Стартовый бонус — 7 ранг. Повышенная чувствительность. Позволяет обнаружить другого игрока или иной аспект системы, если они окажутся в зоне видимости. Позволяет определить принадлежность игрока к конкретной фракции. Внимание! Повышенная чувствительность раскроет полный функционал только на 7 ранге. Ранговая способность. 2 ранг. Лечебный сон. Описание. Позволяет раз в сутки погрузить любое живое существо в целебный сон, в том числе и игроков. Способный исцелить небольшие раны, мелкие увечья, снять усталость, восстановить эмоциональное состояние. Срок действия — от 1,5 до 8 часов. Ограничение способности — 1 активация в сутки. У меня зарябило перед глазами от количества информации. И, конечно же, сразу возник вопрос, почему инфы так много? Это и есть этот самый уровень взаимодействия с системой? Так, стоп. А моя чувствительность, что получается, еще и не на полную работает? А то от ненависти при встрече с диверсантом поначалу аж зубы сводило. Зато сейчас все ровно, легко контролируемо. Интересно, на 7 ранге я врагов испепелять взглядом буду? Ну, не испепелять, а хотя бы читать мысли, сокрытые во вражеском разуме. А было бы неплохо. Внимание! Получена новая ранговая способность, 3 ранг, внушение. Описание. Возможность подчинить себе любое разумное существо, в том числе и игроков, не превышающих вашего ранга развития. Важно! Уровень значимости существа не должен сильно превышать ваш. Ограничение способности. Активация не чаще одного раза в 12 часов. Время действия — 6 секунд. Аватара. Сержант первого класса, специализация снайпер. Юнит фракции Ястреб. Запущен новый протокол. Свой среди чужих. Ранг обычный. Подробности. Уничтожьте диверсионно-разведывательную группу фракции Ястреб. Получено дополнительное задание. Чужой среди своих. Подробности. Освободите из плена группу фронтовой разведки фракции «Медведь». У меня сразу все вопросы выпали из головы, когда я вдруг понял, что впервые прозвучала вражеская фракция. Ястребы. И я в снайпере этих самых ястребов. И как это понимать? Система стравля ты непредвиденная. Зачем засунула меня в аватару врага? Я ж тебе за такие шутки. Ох, что ж мне так больно, какого хрена? Вы мне руку ломаете, демоны проклятые. «Питер, just be patient!» Прозвучала совсем рядом чужая речь. «Что? Как меня назвали? Сейчас кто-то за Питера ответит. Дайте только мне. Ох, да что же они с моей рукой делают, черти, за кордоны?» «That's it! I've bandaged his forearm!» Произнес все тот же голос и добавил. «Lie down! Rest, Питер!» Руку, наконец, отпустили. Затем прошуршали удаляющиеся шаги, и я оказался предоставлен сам себе. Так, похоже, я относительно свободен. Значит, первое, что попытаюсь сделать, это осмотрюсь. Голова еще слегка кружилась. Интересно, от чего? Может, мне только что вкололи обезболивающее? Скорее всего. Черт. А перенос сознания в другую нацию — штука не самая легкая. Увы, разглядеть мне удалось чуть больше, чем ни хрена. Темень такая, что я даже рук не вижу, а только белеющую повязку на предплечье. Для ночной Европы, затянутой смогом, это обычное дело, но сейчас же не ночь. А что там сказал мне вражеский доктор? Уф, ладно, вспомним уроки английского в училище. Так-то каждый офицер должен знать язык врага. Ну а если подумать? Вроде как он просил потерпеть, затем сообщил «хм». Да, что закончил с перевязкой, а последней фразой посоветовал лежать и отдыхать. А еще назвал меня Питером. Ладно, переживем это. И хуже бывало. Мне бы сейчас разобраться, где я, в каком состоянии и что смогу сделать в текущем положении. И да, раз спешить пока некуда, начнем с самого начала. Первое. Система стала давать немного больше информации. Я бы даже сказал, она совсем не скупится на подробности. Второе. Я в теле врага, и задание у меня вполне себе конкретное — уничтожить разведотряд противника. Но есть одно «но». В теле ястреба мне предлагают уничтожить других ястребов, и я совсем не против, но... Все это выглядит так, будто система предлагает мне просто убиться. Но просто в прошлый раз, когда я, будучи дремой, вырубил Бориса Мазина, меня лишили аж целого ранга. Правда, и наградили тут же за изгнание вражеского крота, задним числом, так сказать. И система великодушно сохранила мне ранг. Так вот, за убийство ястребов будет штраф? Или в данной ситуации все пройдет иначе? Тут ведь требуется не лопатой огреть, а конкретно уничтожить. И все же, глупо было думать, что система просто так решила избавиться от меня. В любом случае, запас рангов на эксперименты у меня есть. Ладно. С одной проблемой условно разобрался. Теперь мне бы для начала понять, где я нахожусь, а то дальше своего носа не вижу. Да уж, Макс, ты совсем что-то отвлекся. Например, как у меня вообще обстоят дела? Физическое состояние... Я тут же сосредоточился на внутренних ощущениях. Судя по всему, перелом левого предплечья. Да, мне прямо везет на повреждение именно этой части тела. Может... В этом есть какой-то смысл? Эй, Сис! А нет, лучше не надо. Не хочу на пустом месте заработать штраф. Но подумать все же стоит, да. Так, левое предплечье, боль вполне себе терпимая. Уф, лучше не двигать лишний раз. И да, похоже, мне все-таки не вкололи обезболивающее. В остальном же тело здоровое, разве что спина уже затекла от неудобной позы. Ну да, это мелочи. Значит, можно приступить к следующему этапу — обыск. Первая находка меня порадовала неимоверно. У меня на поясе справа висела кобура с пистолетом, причем пистолет непростой, а в полном обвесе, с подствольным фонариком и ЛЦУ. Отлично. Еще на мне разгрузка с кучей карманов, в которых имеются гранаты, мультитул, нож, аптечка и много чего еще. В общем, у меня куча способов устранить вражеских разведосов. Так, а это что? Справа на расстоянии вытянутой руки обнаружилась массивная винтовка со здоровенным прицелом. Да это же оружие снайпера, в тело которого я угодил. Ну-ка иди сюда, моя прелесть. Так-то нас в училище хорошо знакомили с вражеским оружием, и мне хватило лишь коснуться увеличенного магазина с патронами, чтобы понять, что попало в мои руки. Полуавтоматическая снайперская система М110. Похоже, я нашел то, из чего начну защищать вражескую ДРГ. Сколько их там должно быть? Я тут же прислушался к шорохам и приглушенным голосам в темноте. Шпрехе чего-то и... Я вроде бы их понимаю. Обоих не потащим. Офицера оставим. Они без знаков. Я вслушался, понимая, что время отчаянно уходит. Вроде бы америкосы пятерками работают, если мне память не изменяет. Итого максимум 4 противника. Однако, как сложность-то выросла. До этого с одним диверсантом 2 дня мучился, а тут 4 и сразу. Опасно, но попробовать стоит. И чем быстрее, тем лучше. Потому как посыплюсь на первом же заданном мне вопросе. Это понимаю я, английский неплохо. А вот как говорю на нем. В общем, мне экспериментировать не хочется. «Эй, Питер, пить хочешь?» Прозвучал в метре от меня вопрос. Разумеется, на языке врага, однако я все же понял, что у меня спрашивают. «Яс», — выдал я беспроигрышный вариант ответа. Увы, ничего умнее на ум не пришло. «Держи», — ответил сердобольный собеседник, и вскоре моего плеча коснулось что-то твердое. Я перехватил фляжку, в которой, судя по весу, воды было совсем чуть-чуть, едва ли на пару глотков. Ха, безопасное питье в Европе ныне дорогое удовольствие. Вся почва заражена на метры в глубину. Сделав несколько маленьких глотков, я вернул фляжку благодетелю, одновременно примериваясь, как бы его бесшумно устранить. Именно в этот момент потолок внезапно разорвал поток дневного света. Мне повезло. Человек, что угостил водой, перекрыл лучи солнца, и потому меня не ослепило, хотя и зажмурился. Так что я наконец-то смог осмотреться и понять, где нахожусь. Какая-то глубокая рытвина, а может и окоп, здесь любой человек смог бы встать в полный рост. Похоже, искусственного происхождения. Шириной 1.2 метра и длинный, с изгибом, за которым я так и не увидел противоположного конца. Зато разглядел все остальное. 4 больших ранца у правой стены, а рядом с ними боец, прямо сейчас упаковывающий большую походную аптечку. Это понятно по светло-зеленому кресту на песочной ткани. Рядом со мной стоит здоровенный детина, который дал мне напиться. За ним слева, прислоненный к стене пулемет, судя по пристегнутому подсумку, с патронной лентой. Дальше у самого поворота рытвины. Лежат на земле 2 человека, их головы скрыты тканевыми мешками. Руки-ноги скованы широкими пластиковыми стяжками белого цвета. Пленники? Всего 2? Последним, за кого зацепился мой взгляд, был 3-й противник, высокий мужчина, на груди которого висела укороченная версия автоматической винтовки М-27. Так, похоже, это командир ДРГ. И именно он только что вскрыл плотный, не пропускающий свет тент, который натянут над рытвиной. А ведь отлично они придумали, такое укрытие весьма сложно обнаружить. Стоп, Макс, не о том думаешь. У тебя всего 1 шанс прикончить всю вражескую группу. Винтовку к себе, раз! Пистолет не прошьет бронежилеты, в которых сейчас все диверсанты, в том числе и я. А вот винтовочная пуля должна. Фух, никто не увидел моих телодвижений, все сосредоточились на командире. Значит, его, единственного с оружием под рукой, я и пристрелю первым. Сердце гулко забилось. За отца! За всех наших! Убить человека очень сложно. Убить врага, что пришел в твой дом с оружием в руках и с жаждой крови в глазах, гораздо легче. Так говорил нам инструктор по рукопашному бою. А вот инструктор по стрельбе говорил другое. Когда дойдет до дела, ваше тело и рефлексы сделают все сами. Стиснув зубы от боли в сломанной руке, я одним резким движением передергиваю затвор винтовки. Главное не привлечь к себе лишнее внимание. Как раз в этот момент медик о чем-то негромко спрашивает командира, а тот слышит звук затвора и даже начинает поворачиваться ко мне, как и пулеметчик. «Ха!» Дуло автоматической винтовки на груди у противника смотрит в противоположную от меня сторону. «Не успеть тебе, пиндос!» Вот только сломанная рука после затвора отказалась приподнять винтовку, и ствол упал мне на колени. Здоровяк, что несколько секунд назад поил меня водой, тут же потянулся своей ручищей к стволу моего снайперского оружия, перехватив его. Вот же стравля, я немощная. Видимо, судьба решила отыграться на мне за те подачки в бункере. «Питер, остановись!» — послышалось от командира. «Я дам тебе застрелить одного, когда выясним, кто есть кто, окей? Еще успеешь отомстить за Джейкоба!» Повинуясь наитию, я выжил максимум из своих актерских талантов. Бросил ненавидящий взгляд на лежащих пленников, потом по-детски надул губы и глянул в сторону, в земляную стену. А вот я какой обиженный. Не дали мне застрелить пленных, сломавших американскую руку и убивших товарища. Командир, качнув головой, снова что-то прошептал медику. А здоровяк отпустил ствол винтовки и похлопал меня по плечу. «Не дури, Пит. Так глубоко зашли. Улов хороший». «Яс». Снова буркнул я, мельком бросив на него взгляд. «Успокойся, скоро будем дома». Тот все продолжал успокаивающе поглаживать мне колено. От внезапной догадки меня чуть не вывернуло. «Да твою ж мать-то! Да я же вас всех! Да стравлю вы из одного места!» Левая рука мгновенно перестала болеть, и в голову наконец-то пришла здравая мысль. «У меня же новая способность, как там ее? Внушение. Ага, и время действия — 6 секунд. «Don't move», — прошипел я. Надеюсь, сказанное было понято правильно, и система тоже меня услышала. Фух, сработало. Пулеметчик замер с дебильной улыбкой, как истукан, прикрыв меня слева своим телом. «Отлично. А теперь...» Первый выстрел я произвожу, особо не целясь, и попадаю. Только не в командира, который, что-то почуяв, успевает вжаться в стену Рытвины, и уже начинает тянуть из набедренной кобуры пистолет. Моя пуля, предназначенная самому опасному противнику, попадает в лопатку медику, и, судя по тому, как его тело дергается, а после обмякает, мне удается прикончить его. Следующий выстрел тоже ушел в молоко, а вражеский командир укрылся за телом упавшего товарища. А еще в этот момент схлопнулась ткань, выполняющая роль крыши, и убежище погрузилось во тьму. Правда, ненадолго. Загрохотал пистолет. На меня посыпались какие-то куски, и в свете выстрелов здоровяк-пулеметчик передо мной задергался, принимая пули в броник. При этом везучий Боров оставался невредим. Если через 4 секунды внушение спадет, то дальше... Третий выстрел я произвел, завалившись на бок и ориентируясь на вспышки дульного пламени от пистолета, и вновь промахнулся. Все. Удача. Давай, до свидания. Она теперь пулеметчика любит, судя по всему. Ну, тогда ему конец. Четвертый выстрел я произвел в упор, буквально с прицеливанием на ощупь. Где тут его морда? Есть! Бам! Здоровяку, скорее всего, голову разнесло. А нечего ходить без шлема. Но что судьба? Теперь поняла, кого любить надо. И тут я поймал первую пулю. Ох ты ж! Больно-то как! Сволочь! Вырвалось у меня, и я чуть не прикусил себе язык. Этот рот явно не привык ругаться по-русски. Командир ДРГ... мне ногу прострелил. Уф, еще раз попал. Ах ты ж, стравля дырявая, идиот, на что надеяться, в плен взять? Тело здоровяка как раз свалилось передо мной на бок и дернулось от очередной пули, которая могла попасть мне в голову. Я тут же подтянулся, перекидывая ствол на плечо пулеметчика. Вот такой вот бруствер, чтоб его. В этот раз ничего не мешало мне прицелиться в темный силуэт, озаряемый вспышками выстрелов, и в очередной раз вдавить спусковой крючок. «На, гад! И еще, получай!» «А-а-а!» Я заорал, дергая спусковой крючок. От боли потемнело в глазах. Противник все же сумел попасть в меня еще раз. «Уф! Плечо задел! Прямо в кость!» Я, не сдерживаясь, взвыл так, что, наверное, за версту можно было услышать. Винтовка выпала из дрожащих рук, и меня начало затягивать в беспамятство. Это почти произошло, если бы перед моим угасающим взором не мелькнула картинка. Два связанных тела на проходе с мешками на головах. Нет уж, хрен тебе, система. Я еще не сдох, я могу. Так нужно развязать наших. Это же самая ужасная смерть — погибнуть из-за своей беспомощности. А еще вражеский командир. Мне ведь пока не пришло оповещение о выполнении протокола, значит, кто-то из врагов жив. Так что стиснул зубы кадет Кирков и вперед! Пожелать — это одно, а вот выполнить то, что задумал с поврежденными конечностями, совсем другое. И все же я справился. Смог левой сломанной рукой достать из кармана шприц с бейсболом и вколоть себе в бедро. Затем вытащил из кобуры пистолет, включил подствольный фонарик. Теперь я могу осмотреть место боя и увидеть, что командир группы. Вот же живучий гад. Пытается перевернуться с живота на спину, чтобы высвободить винтовку. Пистолет валялся в стороне. Сволочь! Разрядил в меня всю обойму. Перезарядиться он не мог. Я его все же крепко ранил. Еще минута-другая истечет кровью. Вот только пиндос за это время может успеть натворить нехорошего. Моя правая рука совсем не слушалась, да и левая едва удерживала пистолет. Какое уж там прицелиться. Правая нога ниже колена тоже отказывала. Так что моя скорость передвижения оставляла желать лучшего. И все же я, извернувшись героически, преодолевая боль, двинулся вперед, кривыми полупрыжками, каждый раз приземляясь на грудь. Окопный стиль брасом, встречайте! Обезболивающее едва справлялось, удерживая мое сознание на грани беспамятства. И все же я смог, почти успел. В последний момент противник извернулся и начал поднимать ствол автоматической винтовки в мою сторону. Словно сквозь вату до ушей донеслись звуки стрельбы. Заполыхали вспышки на пламегасителе, а я все лез вперед. Обжигающая боль хлестнула меня по ягодицам. Сволочь! И тут ствол моего пистолета уперся в пах врага. «Выстрел! Выстрел!» Что-то горячее чиркнуло по моей шее. «Выстрел!» Неожиданно стало светлее, и одновременно все стихло. У противника кончились патроны, да и сам он тоже кончился. Ну а я... Оказалось, что я до сих пор сжимал курок, так как мою кисть свело судорогой. Что-то мокрое и липкое бежит по шее. Холодно-то как. Черт, меня опять ранили. До того, как отключусь от кровопотери, осталось совсем немного. И все же я убил эту гниду. Перед лицом вспыхнуло оповещение от системы. Прочесть его я не смог, но это прояснило мое сознание. Разведчики. Их нужно спасти. Я выл и полз из последних сил, как червяк, у которого парализовало одну сторону тела. Я перекатывался, зажимая рану на шее, головой прижатой к плечу. Хрипел, втягивая вместе с воздухом свою кровь, а после отхаркивался. Затем подтягивал менее поврежденную ногу, упирался ей во что-нибудь. Это могло быть тело врага или стена рытвины. Отталкивался, напрягаясь до помутнения сознания, и толкал себя дальше, буквально по миллиметрам продвигаясь вперед. К моменту, когда моя голова поравнялась со связанными ногами пленников, я уже ничего не видел. Тело начало постепенно отказывать, будто я отморозил конечности. И все же я сделал последнее усилие. Мне нужно лишь разрезать стяжки на руках. Хотя бы одного из разведчиков. Да даже не разрезать, а хотя бы вложить нож в ладони бойца. Нож. Я начал шарить по телу и не находил его. Зараза, выпал по пути. Стоп. Мультитул. Деревенеющими скрюченными пальцами вытащил заветный инструмент из кармана, с трудом удерживая. Увесистый, зараза. Едва удерживая холодный металл в ладони, последним движением, буквально тратя остатки сил, наконец, дотянулся до связанных рук. И едва сделал это, как на меня резко навалилась чернота. «Все, ребята, дальше сами».